Говорит радио «Свобода». Закономерности социализма. Беседа первая. На днях я ехал по одному частному делу к Анатолию Павловичу Федосееву. Он живет в Лондоне, как и я, в доме которого он нашпиговал разными техническими усовершенствованиями. И бывать у него чрезвычайно интересно, особенно человеку, который любит сам все мастерить. По дороге я увидел на заборе объявление о каком-то митинге английских социалистов с большими, бросающимися в глаза буквами. Почему вы должны быть социалистом? Ну, я проживаю в СССР при социализме почти 40 лет, лучшее время моей молодости, терявшееся на зубрежке марксизма-ленинизма, изучающее, мне кажется, достаточно как марксистские первоисточники от доски до доски, так и повседневную практику. Я, в общем-то, знаю, почему человеку предполагается быть социалистом, и желание пойти на этот митинг объявлению у меня не прибавило. Приехав к Кадасееву, я обмолвился, что видел такое объявление. «А, — сказал он, — я тоже видел, и, придя домой, сел и написал вот это. Как вы думаете, стоит предложить в печать?» Он протянул несколько листков, напечатанных на машинке с заголовком «Почему вы не должны быть социалистом?» Я попросил один экземпляр взять домой, почитать. И вот, по свежему впечатлению, хочу рассказать об этой статье Федосеева. Но сперва о нем самом. Анатолий Павлович Федосеев – выдающийся ученый-физик. Он автор ряда открытий в области электроники, в частности в области радарной техники. Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии. И вот однажды, несколько лет назад, во время поездки в составе советской делегации на авиационную выставку в Париже, он отстал от делегации и обратился к властям с просьбой помочь ему остаться на Западе. Он выбрал страну для проживания Англию. Здесь он продолжал работать в своей области в первоклассной лаборатории при Кембриджском университете и одновременно увлекся исследованиями проблем социализма, результатом чего было появление ряда его статей и автобиографической книги «Западня». Последняя статья «Почему вы не должны быть социалистом» собственно суммирует все, до сих пор написанное им на эту тему на Западе, в максимально сжатом виде. Я не любитель читать исследования о социализме, как и всяких измах вообще, от которых, однако, в сегодняшнем мире прямо-таки никуда не денешься. Но рассуждения Федосеева так меня поражают своей предельной ясностью, своим абсолютно здравым смыслом, что я готов был рекомендовать прочесть это всем и каждому, задавая при этом вопрос, неужели, прочтя вот это, вы и дальше сохраните какие-нибудь иллюзии относительно социализма? Вообще-то любопытно, что в современном мире, где слово «социализм» прямо не сходит с уст, очень мало людей могут толко и внятно определить, что же это такое по существу. Федосеев вскользь замечает, что на свете имеются, пожалуй, столько представлений о социализме, сколько есть на свете людей, и каждый понимает что-то свое, то, что ему интересней или удобней. Поклонники социализма исходят из чего? Из того, что старый капиталистический мир плох, у одних много, у других мало, одни богатые, другие бедные. Плохо, конечно, несправедливо. Надо исправить, изменить. Корень зла – в частной собственности. Надо все делать общим, чтобы всем было поровну и чтобы все были равны. Неплохо ведь выглядит, не правда ли? Очень неплохо. И в этом сила социализма и, разумеется, его конечного этапа коммунизма. Это вообще, на первый взгляд, его принципы выглядят неопровержимо справедливыми. И большинство людей дольше этого первого взгляда не идут. Они знают лозунг «Социализм – это хорошо». Но помилуйте, вот наблюдается странное явление, которое даже можно назвать закономерным. Во всех странах, где социализм восторжествовал, странах чрезвычайно разных, как СССР и Китай или Куба, уж такие разные страны, народы, традиции, истории, расы, наблюдаются одни и те же неприятности, и что-то не так уж хорошо. Свирепые нехватки того-сего, вплоть до введения карточной системы, жестокий террор органов безопасности, закрытие границ и прямо-таки параноический страх перед проникновением идей извне и тому подобное. Что за наваждение? Насчет нехваток. Помните ответ армянского радио на вопрос, что будет, если в Сахаре придет к власти коммунисты? Первым делом не станет песка. Но действительно, где бы ни пришли к власти коммунисты, объявив страну социалистической, приведя главные преобразования, то есть генеральную национализацию и сосредоточение управления решительно всем в едином центре, разумнейшие ведь, казалось бы, прекрасные меры, Там сразу же чего-то начинает не хватать. Да как не хватать? Так что жизнь подчас превращается чуть ли не в кошмар. Тот, кому не нравится, хочет убежать. Не может. Границы закрыты. Высказавшего вслух недовольство хватают, наказывают, как злейшего врага. Нехватки и страх, страх и нехватки. Что это? Стоящие у власти коммунисты объясняют, что это временно, что это вызвано бешеным сопротивлением прежних эксплуататорских классов. Они где виноваты? Далее трудности переходного периода и так далее. Объяснений очень много, но вот и год временно, и два, и десять. А в Советском Союзе и 50, и 60. А в принципе, как начало, когда-то все общество трясти и колотить от нехваток и страха, так и продолжает. И ясно уже, что это совсем не временно, а что это похоже суть социализма. Но откуда же это взялось? Лозунги-то какие прекрасные. Западные коммунисты нашли, как кажется им, объяснение. В Советском Союзе где плохо все сделали, не так, а вот мы сделаем так, как надо. Но жизнь показывает, что и всюду, как на той же Кубе или в Китае, получаются поразительно похожие на советские беды, отличаясь, может быть, какими-то нюансами. Да, такое впечатление, что если бы социализм, скажем, к примеру, восторжествовал в Италии, или в Испании, или в Англии, то и там немедленно началось бы то же самое. Страх, нехватки, а в Сахаре песок начнут распределять по карточкам. Погодите, скажете вы. Но вот говорят, есть страны, где умеренный социализм оказался совсем неплох. Вот Швеция, например. Не то самый высокий, не то один из самых высоких уровней жизни в сегодняшнем мире. Да, но здесь одно из самых поразительных заблуждений сегодняшнего мира. Погодите. В Швеции 90% ее хозяйства сегодня находится в частных руках. Какой же это социализм? 90% хозяйства в частных руках. Это же значит, что Швеция как раз является одной из самых капиталистических стран в мире. Другое дело, что в результате демократических выборов ею много лет управляло правительство, состоявшее из трезвых, умеренных социалистов, и ему удалось найти не революцию, нет, и не тотальную национализацию всего и вся, а удачные формы кооперации между государством, профсоюзами и частными предпринимателями. Кооперации, то есть сотрудничество. В более или менее одном направлении, чтобы всем гражданам страны от этого было лучше. И в какой-то весьма ощутимой мере это удалось, хотя оказалось и много отрицательного и нестойкого. Но этот шведский опыт обычно кооперации уж никак нельзя назвать социализмом. Нет, давайте оставим Швецию. Ее удачи и неудачи, ее ощутимый эксперимент – это предмет для совсем другого разговора. К социализму и коммунизму он не имеет никакого прямого отношения. Настоящий коммунизм, в перспективе видящий как свою цель коммунизм, это значит первоочередная и немедленная национализация всех 100%, или в крайнем случае почти 100% тех средств производства и богатств, которые при капитализме были частной собственностью. Социализм – это такое общество, в котором все основные средства производства, как и национальные богатства, обобществлены. Согласны ли вы с такой формулировкой? Ну там могут быть мелкие оттенки. До какой степени обобществлены? Может, какому-то кустарю-одиночке без мотора позволено чинить паять, или даже мелкие частные лавочки бывают, разрушаются, но неизвестно надолго ли, и обычно их стараются задушить налогами. Это уже частности. Нагульнов, поднятый целине у Шолохова, считал, что и частные куры должны быть обобществлены в колхозе. Но партия решила, что кур можно бабушкам оставить. Спасибо и за то, заметим в скобках. Так, по крайней мере, наше общество не забыло, как выглядит натуральное яичко. Но далее. Итак, никаких капиталистов, никаких частных предпринимателей, никаких частных владений. Все должно быть общим. Все обобществлено. Это первое условие социализма. Второе. Теперь то, что принадлежит всему обществу и никому в частности, должно хорошо использоваться. Нужно всем этим разумно распоряжаться. То есть управлять разумно, толково управлять. Нужен единый, точный, общенациональный план, не так ли? Иначе начнется такой хаос, что не распутаешь. План. Итак, при социализме общество управляется с помощью разумного национального планирования. Можно добавить, в интересах населения ради общего блага. А как же? Ради чего же вводить социализм, как не ради общего блага? Всеобщий разумный план – это второе обязательное условие социализма. Согласны вы с этим? Два основных условия – обобществление всех производства и управление по всеобщему разумному плану. Это есть социализм. Федосеев пишет: «Я полагаю, что поборники социализма с человеческим лицом не будут возражать против этого определения». Тогда, когда мы наконец установили, что же такое все-таки социализм, сделайте следующий эксперимент, предлагает Федосеев. Вообразите себе главным вождем в стране, где соблюдаются эти два условия социализма. Как вы будете действовать при едином плане? Что вы, например, будете делать, когда кто-то закричит, что план окажется ущербным в таком-то и таких-то частях? А закричать могут тысячи и даже тысячи тысяч. Но, примитивно говоря, вы запланировали выпускать туфли на низком каблуке на 5 лет вперед, а тут мода пошла на высокий каблук. Что делать? На ходу изменять? Но таких изменений люди могут предложить миллионы, причем самых противоречивых. На всех даже просто невозможно угодить. Не пошлете ли вы их всех в конце концов к черту? А они недовольны. Гляди еще, забунтуют. Не организуете ли вы немедленно органы слежки и подавления? И так далее. Нет, попробуйте, пофантазируйте, что вам делать на месте главы социалистического государства. Является ли Советский Союз государством, где коммунисты сделали что-то не так? Или как раз они то из кожи вон лезли, чтобы сделать все именно так, как требует теория, как требует сама сущность социализма? Подумайте. Но беседа моя затянулась. А я изложил лишь только первую часть размышлений Федосеева. Я прерву. О дальнейшем пойдет речь в следующей беседе. А пока до свидания. До новой встречи. 18 ноября 1977 год.